Глава 16. Я ждала Дэвида в холле, потому что не могла находиться в своей комнате. Замкнутое пространство давило на меня, заставляя все больше обдумывать новое решение. Наверное, я пожалею, если пойду с Дэвидом, вдруг он обманет меня. А что, если наши тренировки увидит Эндел, он явно захочет вмешаться? Чья-то рука, опустившаяся на плечо, вытянула меня из потока мыслей. Я резко обернулась, готовая обороняться, и Дэвид поднял руки. «Мы еще не начали, а ты уже хочешь меня прикончить». «Не подкрадывайся больше», — выдохнула я, оглядывая холл. Кроме нас здесь никого не было. Однако глумливый Эндел Эстер имел фантастическую способность появляться в тех местах, где его не ждут. Я надеялась, что мы не столкнемся с ним хотя бы в ближайшие пару часов. «Итак, Фрей, готова начать тренировку?» Отрывистый тон Дэвида показал, что он переключился на режим воина и больше не подарит ни одной улыбки. Парень был одет под стать занятием. В штаны и темно-синий свитер, но имел при себе закрепленный на спине посох. Было слишком несправедливо, что он выглядел настолько непринужденным, ведь я была живым комком нервов. Мои руки тряслись, коленки подкашивались, а в голове крутился один и тот же вопрос: может, стоит отказаться? Но отступать было поздно. Снаряженный грех с минуту смотрел на меня, ожидая долгожданного ответа. «Фрей», — позвал он, — «ты здесь?» Я неохотно кивнула. «Да, просто мне нужно собраться». «Соберешься по пути, идем». Я последовала за Дэвидом словно фантом. Мысли путались в клубок, я не знала, как пройдет наше первое занятие и что Дэвид собирается слепить из меня. Но первая внеплановая тренировка показала, что Дэвид прощупал мой уровень подготовки и знал, на какие точки нажать, чтобы вывести меня из состояния овоща. Мне действительно хотелось верить, что он не обманет меня. Но целый год в Содоме подкидывал все больше сомнений. Я слышала много историй о грехах, которые завязывали дружбу и поплатились за это отрубленной головой. Оказаться изрешеченной за собственную глупость было бы самым унизительным для меня. Я прощупала под поясом джинсов складной ножичек, который добыла еще в Содоме. Если Дэвид окажется придурком, я смогу хотя бы поранить его и сбежать. Наконец мы покинули академию и пошли вдоль лужайки, следуя все дальше и дальше от безопасной территории. Я настороженно оглядывалась и не понимала, куда меня решил завести Дэвид. «Эй!» — позвала я, перепрыгивая через мертвого черта. «Могу показаться дурой, но, по-моему, ты не говорил, где мы будем тренироваться». «Мы идем в парк забытых. Выбор невелик». Дэвид пожал плечами, затем оглянулся на меня. «Ты была там?» Парк забытых находился неподалеку от Трупного озера, и туда редко наведывался кто-то из грехов. В парке можно было наткнуться на тварей, вроде чертей, брошенные шалаши, а еще на гниющие ядовитые сорняки, выделяющие губительные пары. Ходили слухи, что если надышаться парами, то можно забыть все, абсолютно все. Некоторым грехам, забредшим в парк, везло меньше. Яд медленно убивал их, после чего превращал безвольные тела в новые сорняки. Такие смертельные бурьяны прорастали в каждом темном участке парка забытых. Вероятно, мы шли именно туда, дабы не попасться на глаза Эндалу. А не для того, чтобы Дэвид скормил меня сорнякам. По правде говоря, ни мне, ни Дэвиду не хотелось лишний раз бодаться с упертым профессором, который бы упоминал мою никчемность. «Держись рядом со мной, когда войдешь в парк», — сообщил зависть, коротко обернувшись. «Я хорошо знаю это место, поэтому не делай глупостей и слушайся моих команд. В парке есть безопасная аллея. Там мы остановимся». Дэвид замедлил свой шаг, чтобы я смогла не отставать от него, и мы бок о бок пошли через лесной массив. Казалось, Дэвид не был расположен к разговору, и я не знала, что ему сказать. Он резко замолчал, исследуя небо, словно ждал угрозы. «Что-то должно произойти?» — спросила я, подняв взор на облака. Кровавая дымка нависла над нами, будто купол. «Огненные сферы», — ответил Дэвид. «Бывают, они падают на парк». Я открыла рот. «Именно поэтому ты выбрал парк в качестве тренировок?» «Иначе никак», — Дэвид убавил шаг, прислушиваясь к каждому шороху. «Либо мы под прицелом у профессора, либо под пламенными шарами». «В таком случае второе и правда лучше». Я знал, какой маршрут строить. Изменение в голосе Дэвида подсказало мне, что он улыбался, но я отказывалась посмотреть на него. И с какой периодичностью это происходит? Всегда по-разному. На прошлой неделе сферы убили моих знакомых, те сгорели до костей. Я вздрогнула. Вот теперь я не уверена, что стоит туда идти. «Всего несколько тренировок», — уверил Дэвид. «А потом решишь, что делать. Поверь, я тоже не в восторге наведываться туда чаще одного раза в месяц». Мы продолжили путь, с опаской оглядывая просторы. Несколько минут спустя я увидела мерцание, просачивающееся сквозь деревья, и прекрасно поняла, куда мы направлялись. Я побежала вперед и выскочила из-за изумрудных кустов на скалистый берег озера. На нем не было никакой волнистой ряби, предупреждающей о наличии чудовищ или гейзеров. Лесной массив вокруг озера был наполнен туманом, который медленно спускался на мутную водную гладь. Дэвид подошел ко мне и с кривой усмешкой посмотрел на водное полотно. «С наступлением вечера отсюда выползают водяные змеи. Знала про них?» «Нет, я чувствовала себя идиоткой. Чем они опасны?» «Они могут убить, пустив по венам яд, или же попросту съедят, если посчитают аппетитной». Я оглянулась на Дэвида. Он проучился в академии не один год, пережил все испытания и наверняка убил многих монстров. Он знал много. Я бы хотела однажды стать такой же, как он, и научиться выживать в любой среде. «Может быть, найдем другое место для тренировок?» — робко поинтересовалась я. «Нет, Фрей». Он устроился на большом камне и жестом указал на местечко рядом с собой. «Давай поговорим». В течение некоторого времени я пребывала в смятении, прежде чем решила сесть. «Я думала, мы собирались тренироваться, разве нет?» «Все верно. Но сперва я бы хотела обсудить твои тренировки». «Например?» «Например, то, как ты подаешь себя». Дэвид слегка запрокинул голову. «По тебе видно, что ты не хочешь навредить противнику». «Разве?» «По-моему, я выкладываюсь по полной программе». «Это одна из теорий». Грех уперся локтями в колени, придвинувшись ближе ко мне. Его глаза удерживали мой взгляд, будто бы он читал мои мысли. «Другая моя теория состоит в том, что ты боишься драться». Я попыталась отвести от него взгляд, но не смогла. «Боюсь драться?» «Вспомни любой из боев с Самантой. Разве ты выкладывалась на все 100%? Я видел, как твой посох бил ее в живот, когда мог угодить в голову». По мне пробежал озноб, и я попыталась заблокировать воспоминания. Ведь осознала, что Дэвид был прав. «Я не была собрана». «Посмотри на меня», — приказал он. «Ты должна быть собрана всегда». «Я пытаюсь». «Значит, плохо пытаешься». Мое дыхание сперло в груди. «Откуда ты можешь это знать?» Его пристальный взгляд не дрогнул. «Потому что я слежу за каждым твоим боем». Его рот изогнулся в улыбке, и я ощутила ответный жар в своем животе. «Я знаю это». Дэвид хлопнул в ладоши. «Сегодня мы начнем со снов. Теория, а потом немного практики». Ледяной узел сформировался в моей груди от его слов. «Звучит ужасающе. Как и то, где мы находимся». Должно быть, Дэвид уловил мой страх, поскольку внезапно протянул руку и сжал мою ладонь, послав согревающий трепет по коже. «Я знаю, что это место не идеально для тренировок, но верь мне, все будет хорошо». Я прикусила губу и задумчиво кивнула. «Будет, пока нас не убьет огненная сфера». «Брось!» — Грех улыбнулся, и его взгляд смягчился. Он выпустил мою руку, затем отодвинулся. «Мы не умрем с тобой самой глупой смертью, особенно там, где родились». Как и обещал, Дэвид отвел нас на спокойный пятачок. Я была рада, что здесь не оказалось сорняков, распыляющих опасные пары, или огромных змей, способных переломать все косточки. Мы с Дэвидом расположились около бурого камня, и он снял оружие со спины. Тут же, размявшись, Грех радостно осмотрелся, словно мы прибыли в самое безопасное место в преисподней. Возможно, он чего-то не договаривал, но я боялась задавать ему лишние вопросы. Присев на камень, я осматривала кроваво-малахитовые просторы, отмечая, откуда ждать опасность. Наверняка Дэвид знал, что делать в случае беды, и не привел бы нас в самую жуткую клоаку. По крайней мере, я на это надеялась. Я терла руки, когда Дэвид оглянулся. После теории немного попрактикуемся. Я невольно взглянула на один посох, оставленный в стыке между камнями. Я буду тренироваться одна? Да, но недолго, пока не научишься манипулировать посохом. Я ведь умею, неуверенно возразила я и тотчас поймала удивленный взгляд Дэвида. Ладно, не так хорошо, как ты. Рад, что ты признаешь это. Он подошел ко мне, сложив руки на груди. О, великая ученица великого греха! Начнем же наше занятие. Дэвид был строгим учителем, чего я не ожидала. Первым делом он оценил мои знания и понял, что у меня много пробелов. По его словам, я не знала азов, и он принялся объяснять мне самое элементарное. На удивление я схватывала быстро. Тогда Дэвид решил усложнить задачу. Он изложил теорию боя, затем подозвал меня на практику. Я должна была показать все манипуляции с посохом, которые знала. Под ложечкой засосала, но я поборола волнение и подняла оружие. «Мне важно твое владение посохом. Покажи все: удары, замахи, защиту», — говорил Дэвид, расхаживая вокруг меня. «А если меня все удовлетворит, я сделаю исключение и сражусь с тобой сегодня». Я в замешательстве нахмурилась. «Так посох ведь один. Я буду безоружен». Дэвид выпрямился. «Приступим?» Сражение с Дэвидом не казалось мне привлекательным, тем более, когда наши возможности были неравнозначны. Я потерла виски и уверенно кивнула. «Да, приступим». Я зажала деревянный посох, лихорадочно вспоминая все приемы. Я ознакомилась с азами и видела, как дрались другие грехи, поэтому умело показала повороты с посохом, замахи, защиту и удары. Дэвид оценил мое ничтожное мастерство, удовлетворенно кивнув и подошел ко мне. Мы стояли лицом к лицу, казалось, целую вечность, прежде чем он медленно отпрянул назад. «Хорошо, а теперь сразись со мной». Запах страха окрашивал воздух, и мое сердце гулко стучало в груди, как барабан. Постепенно румяные лучи солнца начали пронизывать багровые облака, скользя по горизонту, пока наступал темно-алый закат. «Не щади меня», — произнес Дэвид с нотками угрозы. В его глазах проскользнули алые огни. Мой пульс участился, а тело запело от смеси волнений и страха. К моему ужасу ноги начали дрожать, и я могла лишь надеяться, что Дэвид не заметит этого. Я сжала посох, стараясь успокоить нервозность и утихомирить бесконечные мысли о своем проигрыше. «Давай, Фрей, ты и сможешь!» Я воздела посох над головой, готовая нанести удар. Но мое сознание провалилось в необъятную пучину, а тело обмякло. Кажется, меня унесло слишком далеко от реальности, потому что я очнулась среди хвощевых просторов вместе с грехами-первокурсниками. Я подорвалась на ноги и начала оглядываться. Со всех сторон нас окружали изумрудные высокие коридоры, которые меняли направление. Они были длинными и смрадными, словно где-то недалеко гнили горы трупов. Я подавила рвоту, а затем оглянулась на первокурсников. Со мной было около 10 ребят, которые отставали по учебе и могли записаться в неудачники. Колючее предположение защипало глаза, и кто-то выкрикнул мою догадку. «Это лабиринт!» Грехи засуетились, кидаясь в разные стороны, чтобы вырваться. Видимо, не я одна очнулась здесь. Тьма распространялась по небу дымчатыми завитками, окутывая зазубренные стены. Некоторые прикрыли глаза или съежились от страха, другие вслепую ощупывали стены лабиринта, пытаясь выбраться. Предсмертные крики сыпались из темноты. Я слышала, как ломались чьи-то кости, когда кто-то пытался пробиться на волю. Некоторые грехи, взбиравшиеся на верхушку лабиринта, замертво падали. Их тела самопроизвольно воспламенялись. Так хотел дьявол. Никто не мог выбраться отсюда легким путем. И все же этих мучений было недостаточно сатане. Тьма покрывала только небольшой сегмент стены, и по мере того, как толпа грехов подходила ближе, зеленые просторы лабиринта словно сужались, загоняя нас в ловушку. Я съежилась, панически осматриваясь. «Пора бежать!» — взревел один из грехов, толкнув меня в спину. Я попятилась, но разум сразу затуманился, когда я оглянулась. Позади меня зеленые кусты срастались, образуя новую толстую стену. Я пугливо всхлипнула, и ноги понесли меня прочь. Голоса грехов смешивались, превращаясь в неразборчивую тягучую смесь. Однако что-то я все же сумела расшифровать, абстрагировавшись от своих пламенных вдохов. «Что-то происходит! Нужно ускориться!» Я не знала, от кого или чего мы бежим, но продолжала нестись, ломая все препятствия. Лабиринт был тем местом, откуда сложно выбраться без особой подготовки. Внезапно я ощутила, как почва под ногами разжижается, и что-то холодное захватывает лодыжки. Только мой торс остался над поверхностью образовавшегося озера, и от ледяной воды перехватило дыхание. Тело застыло от шока, я старалась работать ногами, чтобы не утонуть, но что-то грузное и сильное словно утягивало на неизведанную глубину. «Давай же, Фрей!» — подбадривала я себя, абсолютно не понимая, как оказалась в чертовом лабиринте. Несколько мгновений назад я была на тренировке с Дэвидом, а теперь тонула в озере. Спустя минуту моих бесполезных барахтаний неизвестная сила отпустила меня, и ноги нашли что-то твердое. Я облегченно вздохнула, ощущая, как тело поднимается из воды. Взглянув в мутную воду, я думала, что стою на камне, но он начал всплывать вместе со мной. Сердце совершило сумасшедший кульбит, и в тот момент, как я хотела отпрянуть в сторону, белёсое лицо показалось на поверхности. Это был один из мертвых грехов. Оставаясь на плаву за счет ног, я отвернулась от него в поисках подобия берега. Мои руки безудержно тряслись от холода. Я усиленно заработала ногами, снова всплывая, когда тело потянуло на дно. Наконец я нашла берег, покрытый плющом и тиной. Озябнув полностью, я не переставала плыть, пока не увидела ботинки, появившиеся у края озера. Темная фигура возвышалась надо мной, заставляя остановиться. Я замерла в воде и прищурилась. «Профессор Эстер!» Я взглянула в его мрачные глаза, сбитая с толку. «Я не видела его в лабиринте. Он возник, словно из пустоты. Вы...» «Это видение, малышка Фрей!» — сладостно прошептал Эндел. «Было приятно сыграть на твоих страхах и заставить тебя дрожать от ужаса. Но знаешь, именно это ты и будешь видеть, если не исправишься». Его статный силуэт выпрямился, когда лабиринт заребил и превратился в мерцающую пыль. «До скорой встречи!»